Виноват будет Бенц, если не приготовлю рубашку. Муж терзал Лёльку двумя страстями — требованием чистых рубашек и ревностью. Рубашки она проклинала, а ревность приветствовала. Ревность овевала ветром романтики ее до жути повседневную жизнь. Лёлька вспоминала директора. Она обязательно расскажет Венчику про его сиропный взгляд. И как потом, когда они пили чай, директор положил руку на спинку ее стула и шепнул ей в самое ухо: «Налейте мне чаю из ваших ручек, он слаще». Нет, не так. В ваших ручках чай превращается в вино. Или, может, так. Ваш чай пьянит меня, когда я смотрю на вас. Ага, неплохо придумано. Наконец-то ее поворот. Все же на прощание она пытается утешить Якова Моисеевича. Что так разгоревались об Анне Васильевне? Как о покойнице все равно. Нехорошо даже. Вышел человек на пенсию. Так ведь это счастье. Если бы мне сейчас дали 55 рублей и сказали: «Вы свободны, товарищ Марковкин», да я бы... «Не болтай ерунду», — оборвала ее Людмила. «Вот лучше сговорим со всей бухгалтерией, да и сходим к ней в гости на той неделе». «Точно», — обрадовалась Лёлька. «Ну, пока». Вскоре свернула и Харитонова. Яков Моисеевич пошел дальше. И как остался один, тотчас мысли его вернулись к тому майскому дню. Сразу же после майских праздников директор комбината Шавров вызвал Якова Моисеевича к себе. «Добрый день, Яков Моисеевич», — приветствовал его директор, протягивая ему руку и подвигая серебряный портсигар. «Закуривайте». «Благодарю вас, Павел Романович, я не курю», — отвечал Яков Моисеевич, притрагиваясь двумя пальцами к левой стороне груди, что означало «сердце не позволяет». «Я хотел спросить, Яков Моисеевич, есть у вас в бухгалтерии сотрудники пенсионного возраста?» «Ну, разумеется, не о вас речь», — директор улыбнулся своей шутке. «Без Якова Моисеевича комбинат обойтись не мог, он сам называл его бухгалтером высшего пилотажа». «Так как насчет старушек в вашем гареме, а?» Яков Моисеевич отвел глаза. Не хотелось ему говорить об этом. Он попробовал отшутиться. «В моем гареме все молоды, а те, кто постарше, еще моложе молодых», — сказал он уныло. Но директор уже не был расположен шутить. Заглянув в какой-то листок, он перешел к делу. «Есть у вас счетовод Косова с 907 года. Я думаю, ей пора на отдых. Какой у нее оклад? 70? Ну, потеряет она немного рублей. 15-18. «Она хороший работник», — возразил главбух. «У вас нет плохих, я вас знаю. А, впрочем, если есть плохие, давайте от них избавляться. Так есть кто-нибудь конкретно на выход?» Яков Моисеевич молчал. «Ну, хватит переживать», — примирительно сказал директор. «Как я понимаю, Косова самая подходящая кандидатура. Пора уж ей отдохнуть. Старику своему пироги будет печь, внуков нянчить». «Муж у нее погиб на войне». «Так это когда было, 20 лет, как война кончилась. Она, небось, давно себе другого нашла». «Нет у нее никого. Ни детей, ни внуков. А работник она хороший. Отличный работник». «Ну, Яков Моисеевич, давай не будем спорить», — Шевров начал выбивать пальцами дробь по столу. Всем в комбинате был известен этот признак наступающего раздражения. «Как-то у нас в песне поется: молодым у нас всегда дорога, старикам у нас везде почет. Надо же растить новые кадры!» Яков Моисеевич спросил, имеет ли директор в виду конкретную кандидатуру. «Посмотрим, посмотрим», — рассеянно отвечал Шавров, перелистывая бумаги в папке. «Ну, значит, договорились. «Не хочется обижать хорошего человека», — вздохнул Яков Моисеевич. «А вы не обижаете?»